Примечание: в области фрахтования судов существует в частности три вида контрактов. Долгосрочные, когда владелец передает судно в наем на 15-20 лет по обусловленной цене, которая может быть пересмотрена в оговоренных пределах. В этом случае прибыль не очень велика, но в том, что касается надежности вложения капитала, абсолютно гарантированна. Среднесрочные – это контракты примерно на 3-5 лет, прибыли более значительные, но по истечении срока существует риск, что судно останется на приколе, то есть будет нерентабельным. И, наконец, рейсовые контракты, стоимость которых зависит от конъюнктуры, чревата крайне рискованными ситуациями. Заключено немало долгосрочных контрактов, которые невозможно пересмотреть. «Знаю, Ник», — ответил Рэп. «Вот почему я и хочу иметь полное представление о каждом судне, о том, как оно будет использовано и после 15 ноября, чтобы с этого момента иметь максимум возможностей для рейсовых перевозок? Именно. И на какое время? На год». Один и тот же вопрос вертелся на языке у Субиза и Петридиса. Что произойдет 15 ноября? Но ни один из них не задал его. По двум причинам. Сначала они рассудили, что если бы Климрад захотел ввести их в курс дела, он бы уже сделал это. Затем подумали, что в любом случае Рэп не заговорил бы в присутствии третьего. Позднее оба описывали эту сцену, и их рассказ свидетельствует о забавной двойственности и полном совпадении в направлении мыслей, одновременно посетивших американца и француза. «Далее», — продолжал Рэп, — «и лучше будет, если Поль займется этим делом. Я также хотел бы получить данные обо всех судах, которые спущены на воду, строятся или просто заказаны на верфях. Включая Японию, включая все, в том числе суда, которые строят наши компании, и в этом случае придется сделать все, чтобы ускорить работы, а также те, что строят другие фирмы». «А в этом случае», — со смехом подхватил Субиз, — «надо сделать все, чтобы затормозить работу». Рэп улыбнулся. «Не предлагайте мне пиратских судов, Поль, пожалуйста. Итак, включая все находящиеся сейчас на плаву танкеры, независимо от судовладельца и флага, надо выяснить, зафрахтованы они в настоящее время или нет. И если могут быть зафрахтованы, то когда и за какую цену? И все это на год вперед. Можете вы сделать это, Поль?» «Поистине чудовищная работа. 16 месяцев назад, а именно 25 марта 1955 года, я спросил вас, не согласитесь ли вы работать на меня в нужный момент, целиком отдавая все свое время. Вы ответили «да». Я просил вас взвесить это решение. Вы его подтвердили, когда мы встретились 11 апреля. Момент наступил, Поль. Вступайте в игру вместе с нами». «Согласен», — ответил Субиз, почему-то вдруг рассердившись. «Когда вам все это понадобится?» «Вчера», — улыбаясь, ответил Рэп. «Сегодняшнего дня вы начинаете свое собственное дело. Юридические и финансовые детали мы с вами согласуем. За помощью будете обращаться к Нику и его брату Тони. Я им доверяю. В их руках останутся приводные ремни в этой сфере. Вам придется работать с ними и еще с одним человеком, который присоединится к нам сегодня вечером. Я бы предпочел, чтобы вы не курили, Поль, но если вам действительно хочется...» «С этим можно подождать», — сказал Субиз, положив в портсигар сигарету Монте-Кристо, который собирался закурить. «Еще одно», — продолжал Рэб, — «надо собрать сведения обо всех танкерах мира, которые мы могли бы зафрахтовать, начиная с сегодняшнего дня и до 31 декабря будущего года. Желательно также, но надо ли об этом говорить, чтобы операция была проведена в строжайшей тайне, в при участии всех имеющихся в нашем распоряжении компаний,